Коммос. Антигона. Увы, оплачем нашу долю. Мы дочери преступной крови отца несчастного, с которым терпели годы тяжких бед. Вослед столь многим испытаньям неисчислимые невзгоды еще терпеть нам предстоит. Хор. Что сталось? Милые, нетрудно догадаться. Он умер? Умер он для всех желанной смертью. Да, его не погубила ни война, ни бездна моря. Принят он равниной темной. Смерть таинственно пришла. Горе, горе мне, зловещая тьма на очи нам легла. Как же будем мы отныне одиноко на чужбине или на море бушующем жизнь постылую влачить? Смена. И не знаю, у когда бы даровала и жестокий умереть с родимым вместе мне несчастной. Нестерпимо стала ныне жизнь моя. Хор. Добродетельные сестры, не рыдайте безутешно, полно. Милости вы, боги, не пристало вам роптать. Антигона. Увы, мне жаль был их страданий, немилых дней и все же милых. Лишь обниму его бывало. Отец мой, милый мой отец, подземной тенью облаченный, навек останешься любимым и для нее, и для меня. Хор. Он все исполнил? Да. Как сам того желал он. Чего же он желал? В чужой земле скончаться. Упокоился навеки. Под благой могильной сенью, нам оставив скорбь и стоны, льются слезы из очей. А тебе, отец, я плачу. Нет конца тоске моей, как утешусь я, несчастная. Ах, зачем, отец, ты умер на чужбине, в одиночестве, у меня не на руках? Исмена. Горе, горе мне злосчастной, о, сестра моя родная! Ты подумай, что за доля нас обеих ожидает, одиноких без отца.